те разы, когда ничего другого не оставалось, я залезала к ней под одеяло. Она руку под меня просунет, обнимет, а голову положит на то, что от моих груди осталось. А я ее тоже обниму и держу, пока она не заснет. А тогда тихонько выберусь из кровати, медленно-медленно, чтобы ее не разбудить, и назад к себе в комнату. А бывали случаи, когда я и не уходила. Редко, но бывали. Когда она меня посреди ночи разбудит своими завываниями, я и засну с ней. Вот в такую-то ночь мне и приснилось про мусорных кроликов. Только во сне я была не я, я была она, и лежала в этой больничной кровати такая жирная, что без чужой помощи и повернуться не могла. А между ног у меня все горит от воспаления, которое никогда не проходило, потому что у нее там всегда сырым было от недержания. Коврик с «добро пожаловать» для каждой заразы, каждого микроба, можно сказать, и всегда повернутый куда надо. И вот, значит, смотрю я в угол и вижу вроде бы голову, слепленную из пыли и мусора. Глаза у нее заведены под лоб, рот открыт и полон длинных острых зубов из пыли. И тут начинает она к кровати приближаться, медленно так. А когда она опять повернулась лицом, глаза прямо на меня смотрят, и вижу я, что это Майкл Донован, верен муж. Да только когда она второй оборот сделала, так гляжу, мой муж, Джо Сент-Джордж, и усмешечка такая подлая, а длинные полевые зубы все щелкают. А когда она в третий раз перекатилась, лицо было мне вовсе неизвестное, да только она-то была живая и голодная, и подбиралась ко мне, чтоб сожрать меня. Я так дернулась, что проснулась, и сама чуть с кровати не сверзилась. Уже рассвело, и солнечный свет на пол падал полосками. Вера еще спала. Руку мне все обслюнило, а у меня сил нету обтереть. Дрожу вся, мокрая-примокрая от пота, и никак не поверю, что взаправду проснулась и все в порядке. Но знаете, как после кошмара бывает? И на секунду мне почудилось, что на полу у кровати лежит эта мусорная голова с большими пустыми глазами и длинными полевыми зубами. Вот до чего я дошла. Но тут она пропала. Пол и углы чистые, как всегда. Только с той поры я все думала, а не она ли на меня этот сон наслала? И, может быть, я увидела чуточку того, что она видела, когда вопила. Может, подцепила я каплю ее страха, да и сделала своей. Как, по-вашему, такое в жизни взаправду случается? Или только в грошовых газетенках, которые в бакалейной лавке продают? Этого я не знаю. Зато знаю, что сон этот меня до смерти напугал. Ну да ладно. Хватит того, что это третья величина, почему она стервой была, вопли ее по воскресеньям и посреди ночи. А все равно жалость брала. И вся ее стервозность, если копнуть, тоже на жалость била, хотя это не мешало мне иногда просто стискивать зубы, чтобы не свернуть ей голову, как катушку на шпеньке. Да и всякой на моем месте тоже почувствовал, кроме разве что святой Жанны, мать ее, Арки. Думается, когда Сьюзи с Шоной услышали, как я в тот день грозилась из окна ее выкинуть, или когда другие люди слышали, как я ее, или мы друг друга на все корки разделываем, но так они наверняка воображали, что я, чуть она помрет, засучу юбку и отобью чечетку на ее могилке. И думается, они тебе вчера и сегодня кое-чего про меня наговорили. Не все, так некоторые.

больше любви, чем Джо Сент-Джордж был способен потратить на кого-нибудь, кроме разве что самого себя. Может быть, вам не верится, что старая стерва вроде меня способна верить в любовь, но на деле-то я только в нее и верю. Только все это само по себе и отношение к тому, почему я за него пошла, почти никакого не имеет. Так и запомните. У меня в животе шестинедельная девочка росла, когда я ему сказала, что да, и что буду, пока смерть нас не разлучит. Тут уж на попятный не пойдешь. Печально, но хоть смысл есть. А все остальные причины были дурацкие. А одному меня жизнь научила. Причины дурацкие и брак дурацкий. Мне надоело с матерью свариться. Мне надоело слушать, как отец меня поучает. Все мои подруги повыходили и обзавелись своими домами. Так я хотела стать взрослой, как они. Надоело быть глупой девчонкой. Он сказал, что хочет меня, и я ему поверила. Он сказал, что любит меня, и этому я тоже поверила. А когда он сказал так и спросил, чувствую ли я к нему тоже, как-то грубо было бы ответить «нет». И еще я боялась подумать, что со мной будет, если я не соглашусь? Куда тогда деваться, что делать? Кто присмотрит за моим маленьким, пока я буду работать, если найду работу? В записанном виде, Нэнси, все это, конечно, по-дурацки выглядит. Но самое дурацкое вот что. Я знаю десяток баб, с кем я в школу девчонкой ходила. И замуж они повыскакивали по тем же причинам. И многие пока еще мужние жены. И чуть не все одной надеждой живы дотянуть, чтобы муженька похоронить, а потом вытрясти его пивную вонь из простынь. К 52-му я и думать про его лоб забыла, а к 56-му он и весь был мне ни к чему. И думается, к тому времени, когда Кеннеди сменил Айка, я его уже ненавидела. Но у меня и в мыслях не было его убивать. Я думала, что остаюсь с ним, потому что детям нужен отец. Чем не причина? Обхохочешься. Только это чистая правда, хоть поклянусь. И еще в одном поклянусь. Пошли мне, Бог, повторение. Я б его снова убила. И пусть хоть адские муки и вечная погибель, а их, наверное, мне не миновать. Думается, на Литл Толли все, кроме приезжих, знают, что я его убила. И, небось, воображают, будто знают, за что. За то, как он распускал со мной руки. Но кончилось для него плохо не потому, что он распускал их со мной. И, попросту говоря, что бы там ни думали на острове в то время, последние 3 года нашего брака он до меня пальцем не касался. От этой глупости я его излечила не то в конце 60-го года, не то в начале 61-го. До того времени он меня часто мутузил. Да-да, не стану отрицать. И я терпела, тоже не стану отрицать. В первый раз он меня ударил во 2-ю ночь нашего брака. Мы поехали на воскресенье в Бостон, это был наш медовый месяц, и остановились в Паркер-хаусе. И почти носа из него не высовывали. Мы же были просто парой деревенских мышек, понимаете? И боялись заблудиться. Джо сказал, что провалится ему на этом месте, но он не потратит $25, которые нам подарили мои на развлечения, чтоб только такси довезло нас до отеля, потому что мы с дороги сбились. Господи, ну и дурак же он был. Хотя и я была не умнее. Но в одном Джо от меня отличался, и я только рада этому. Вечная это его подозрительность. Ему мерещилось, что все люди на земле только и думают, как бы его надуть. Вот так. И когда он напивался, мне часто в голову приходило, что это он для того, чтобы спать, не держа один глаз открытым. Ну, да это к делу не относится. А рассказать я вам хотела, как вечером в субботу мы сошли в ресторан, хорошо поужинали и поднялись к себе в номер. Джо, пока он по коридору шел, здорово на правый борт кренило, вот как сейчас вижу. Он за ужином раздавил 4-5 банок пива, вдобавок к десятку, который выхлебал за день. Ну, чуть мы вошли в номер, он встал и уставился на меня да так долго, что я спросила, не видит ли он зеленых чертенят. «Нет», — говорит он, — «зато я видел, как в ресторане этот парень пялился тебе под платье, Долорес. Глаза у него прямо как на пружинах прыгали. А ты ведь знала, что он на тебя таращился, а?» Я чуть было не ответила, что сидит там в углу Гэри Купер с Ритой Хейворд. Я бы их не заметила, а потом передумала. Что зря время тратить? Спорить с Джо, когда он пил, никакого смысла не было. Я за него шла, не зажмурившись, и не хочу перед вами прикидываться. Если какой-то парень пялился мне под платье, Джо, почему ты не подошел к нему и не попросил, чтобы он глаза закрыл? — спросила я. В шутку спросила. Может, хотела отвлечь его? Не помню уже. Но он-то всерьез принял. Вот это я помню. Вообще-то Джо был не из тех, кто понимает шутки. Просто скажу, что чувство юмора у него ни на грош не нашлось бы. Вот этого я не знала, когда с ним познакомилась. Тогда-то мне казалось, что чувство юмора вроде носа или ушей, у одного одни, у другого другие, но есть оно у всех. Тут он меня схватил, опрокинул к себе на колено и отшлепал своей туфлей. «До конца твоей жизни, Долорес, чтоб никто, кроме меня, не знал, какого цвета на тебе белье, — сказал он. — Слышала? Чтоб никто, кроме меня!» Я-то с дуру подумала, что это вроде как любовная игра, что он притворяется, будто ревнует, чтобы мне польстить. Вот какая была глупенькая. Ревность эта была настоящая. Только к любви она никакого отношения не имела. Так вот собака поставит лапу на кость и зарычит, коли к ней подойти. Тогда-то я этого не понимала, но и спустила ему. А позже спускала, потому как думала, что на то и замужество, чтоб муж жену иногда поколачивал, хоть это и не самая приятная его часть. Но до унитаза мыть тоже приятности мало, но почти все женщины с ними возились. Чуть убирали подвенечное платье с фатой на чердак. Верно, Нэнси?